Второе. Мы повстречались на Лужнецком мосту и спустились на набережную. Хотя было не так уж поздно, набережная пустовала. Кому придет в голову гулять по набережным в конце ноября? Неделю назад на реке стал лед, потом снова потеплело, начался ледоход. В темноте вода казалась черна. Разглядеть можно было только ребра и изредка проплывающих льдин. Держась друг за друга, мы осторожно крались по скользкому настилу. Варвара то и дело охала и смеялась. Она была в восторге, такой я еще никогда не видел. «Сногсшибательный космос, Михаил! Ты слышишь эти волны? Метафизика реки танцует, а ты ничего не видишь, глупый медведик? Я все вижу, у меня развитое инфразрение дикого зверька». Звуки реки. Черная вода бодала и точила отстающий лед. Казалось, слышно медленное таяние и отслаивание ледяных бровок берега, причем слышно не только поблизости, на многие километры вдаль. Или различимые звуки качались, повторялись, сплавлялись в сложный рисунок, частью которого становились и мы. Подошли к самой кромке льда. Я топнул, Варвара пискнула, и в воду плюхнулся брусок черного дырчатого льда. Точно отчаливающая ладья, наша льдина тоже влилась в общий хор плывущих льдов и текущих звуков. Мы не спеша двинулись по набережной за льдиной, подчиняясь общему движению ночной реки. Воздух переливался весенним холодом. Времена года рядом с бегущей водой часто путаются. Вдруг картина реки изменилась, точнее, проявилась впервые. Некоторые льдины засверкали тусклым золотом, и чернота воды перестала казаться провалом незримого. Прямо над нами, над рекой, пролетел крохотный фонарик, похожий на горящий воздушный шар. Вокруг по-прежнему не было ни души. Похоже, фонарь запустили откуда-то с Воробьевых гор. Видеть небесный огонь над пустынными водами в день ангела — своевременное чудо, особенно когда вспоминаешь, что в тот же самый день умер твой отец. Варе про смерть отца я не сказал. Не такие у нас отношения. Знать бы, какие они у нас. Подобные вещи невозможно сказать человеку, который способен воспринять сказанное невнимательно, а то и чего доброго смутиться, счесть бестактностью. Между нами не принято разговоры о чувствах друг к другу. Но сегодня все хорошо. Варвара светится не хуже небесного фонаря и напевает свои волчьи песенки рядом с черной, целующейся водой. У ее восторге, таком непривычном, есть оттенок какой-то хитрости, что ли. А что затаила моя злая возлюбленная, понять не могу. Ночной холод пыхнул невидимым сиянием. Фонарик упал в воду, не долетев до противоположного берега, и мы отправились в сторону моста. Отражение в воде остановившегося поезда оказалось уютным, точно теплый свет обитаемой космической станции. По дороге к дому Варвара осторожно пританцовывала, пятилась, глядя на меня, становилась все веселее и хитрее. Дома, позволив мне снять с нее шубу, она быстро предупредила: «Не смей, опасаясь, что я понюхаю шубу и поморщусь». Шмыгнула в маленькую комнатку, что-то извлекла из своей котомки. Сияя, точно волчья лампочка, она протянула мне стеклянный пузырек, крошечный, как муравьиная вазочка. В него была налита вода, поставлен цветок настурции с отломным стебельком. Горлышко склянки было красиво опаяно оловянным ободком. Секрет разгадан. Варя собирала букет для бабушки. В одного цветка отломилась головка. Вместо того, чтобы горевать из-за порчи подарка, Варвара сообразила, как устроить целых два. Нашла склянку от духов, ловко залудила горлышко и повезла в Москву. Именно возможности соорудить подарок, не потратив ни копейки, к тому же пристроив сломанный цветок, она так хитро радовалась целый вечер. «Правда прелестно?» — спрашивала она и помогала кивать, нажимая ладони мне на затылок. А еще Варвара показала подарок для Лизы папа Никос. У Лизы завтра день рождения. Варвара поедет туда прямо от меня. Бережно вынула из котомки нечто завернутое в тряпицу, протянула мне: «Только не урони. Неуклюжее медведство». Развернув тряпицу, я выпростил фигурку в оловянной оправе. Это был маленький ангел, состоящий из кусочков разноцветного стекла, янтарного, рубинового, сапфирового. Я посмотрел через ангела на свет лампы, чувствуя, в какой сложной тишине мы сейчас стоим. Еще подумалось, не такая ли тишина на ее картинах, глубокая синева ангельского стекла. Почему так трудно забываются столь незначительные предметы?